Глава 52. Словно по команде, все драконы практически синхронно опустились на землю. Между нами был щит не меньше полукилометра, но мы с Мироланом будто были рядом. Я чувствовала его запах, хвоя и свежесть гор, смотрела в его глаза и чувствовала его прикосновение, окутывающее меня защитным коконом. «Не отдам! Никому!» — говорил он мне. Я закусила губу, сдерживая всхлип, готовый вот-вот вырваться вместе со слезами наружу. Не так должна реагировать принцесса, только что предотвратившая войну. Не так. Крепко сжав в руке кристалл, я поднялась на ноги и повернулась снова к войску. «Ваши жены и дочери в безопасности!» — громко произнесла я, и мой голос не дрогнул. «Нам не нужны лишние жертвы!» А дальше произошло то, чего я меньше всего ожидала. Фир Виолет громко ударил кулаком себе в грудь и начал произносить присягу. Один за другим воины присоединились к нему, и вскоре все как один грохотали клятвой верности и служения, как будто я уже была не принцесса, а королева. Я все же не смогла сдержать слез, которые свободно текли по моим щекам. Это была смесь облегчения и тоски. Я понятия не имела, сколько мне времени потребуется, чтобы изменить отношение к драконам, и тем более сможем ли мы с Мироланом хоть когда-то быть вместе. За всем этим действием все забыли про главного советника. «А зря!» — раздался его хриплый, скрипучий смех. «Вы думаете, что если у меня раз получилось выкачать всю энергию из кристалла, я не сделаю это повторно?» Он не стремился к тому, чтобы его слышали все, но в той тишине, которая наступила, каждое его слово эхом разносилось по всему строю. «Что ж, вы облегчили мне задачу». Советник двинулся ко мне совсем не старческой прытью и без привычного прихрамывания. Сердце ушло в пятки, а на меня нахлынуло ощущение предстоящей беды, той, которую я совсем не ожидала, даже не могла предположить. Фир Виолет резко вышел вперед и загородил меня своей широкой спиной. Те солдаты, что стояли рядом, обнажили мечи. «Разберитесь с ними!» — крикнул советник. Люди в темных капюшонах за спиной советника вскинули руки, поднимая полы плащей, и отточенными движениями заставили отступить ближайшие ряды солдат вглубь. Те, что пытались сопротивляться, были атакованы черными клубами магии. Я такой никогда не видела. Кто же они такие? Я попыталась направить на них свою огненную магию, чтобы защитить людей, но они будто втянули в себя то, что я в них послала — и мне даже показалось, что я услышала их злорадный смешок. Фир Виолет тоже ринулся в атаку. Сердце стучало в висках, а пальцы, держащие кристалл, побелели от того, как я их сжимала. Я начала озираться в поисках подмоги. Да, верных солдат было гораздо больше, но они мало что могли противопоставить этим темным. «Сними щит!» — внезапно услышала я голос Миролана. Это было невозможно, поэтому я в сомнении оглянулась, а в это время на меня налетел один из людей в капюшонах и выбил из моих рук кристалл. Я хотела кинуться к нему, но тут тело советника начало резко изменяться, и спустя всего несколько мгновений перед нами уже стоял огромный черный дракон. Так советник был драконом? Столько лет рядом со мной жил дракон? Я думала, что забыла, как дышать. Он двумя размашистыми движениями крыльев и хвоста раскидал в разные стороны не меньше полусотни человек. Меня до самых костей пробрал ужас. Мы жили бок о бок с драконом, который продавливал свои интересы и идеи, манипулировал и практически развязал бойню. Фир Виолет кинулся с обнаженным мечом на него, но один взмах лапой, и командующий отлетел к дереву. Я вскрикнула от испуга, попятилась, услышала, как зарычал Миролан, когда черный дракон подхватил меня своими когтями и взмыл в небо. В этой хватке не было аккуратности и бережности. Когти больно впились в мой бок и рассекли кожу предплечья. Внизу кипела битва. Золотой дракон тоже сорвался в небо, и я попыталась вывернуться из его лап, пока не потеряла сознание от нехватки воздуха на высоте и боли от раны в боку. Очнулась я от того, что на меня вылили ледяную воду. Я подскочила, пытаясь отфыркаться и отдышаться. Тут же все мое тело пронзило жгучая боль из-под ребра. Оказывается, не только из-за воды я дышать не могла. Я прижала руку к боку. Пальцы мгновенно нащупали что-то теплое, склизкое. Я посмотрела на них. Кровь. Рука расплывалась перед глазами, а во рту было абсолютно сухо. Закашлялась. «Очухалась?» — прохрипел голос советника. «Иди сюда!» Я попыталась сфокусировать взгляд и осмотреться. Это был какой-то храм, темный, без единого окна, зато весь освещенный сильно коптящими факелами. Пахло гнилью. Даже не плесенью, а именно гнилью. Круглое помещение, которое, казалось, было совершенно лишено каких-либо дверей. Но как-то же мы сюда попали. «Ты меня плохо услышала?» — на тон выше произнес главный советник, и я, наконец, смогла его рассмотреть. «Или тебе помочь?» Это был не тот старик, которого я привыкла видеть. Да, он был не молод, но это был крепкий, подтянутый мужчина со звериной озлобленностью во взгляде. Он стоял наверху каменной лестницы около высокой стелы, на которой были высечены символы на непонятном мне языке. Сцепив зубы, я встала на колени и постаралась подняться на ноги, но почти сразу свалилась, больно ударившись ладонями о холодный каменный пол. Боль пронзила от ребер до макушки и взорвалась в глазах яркими фейерверками. «А, наверное, оказалась себе сильной, да, принцесска?» — процедил советник. «С драконом подружилась. Думала, он тебя спасет. Да кто он? Сопляк. Его папаша и то сильнее был. Пришлось с ним повозиться». Внимание зацепилось за последнюю фразу. «Неужели он про отца Миролана?» «Так это все же был ты», — выдавила я. Он все же решил спуститься ко мне. Каждый его шаг гулко раздавался по всему залу, поднимаясь пылью в воздух и взвиваясь эхом под крышу. «О, так ты в курсе», — хмыкнул он. «Естественно, не твои никчемные родители. Их, кстати, убил тоже я. Точнее, не я, а мои верные друзья, которых я смог спрятать от драконов». Это заявление отозвалось еще большей болью, чем та, что пронзала бок. Столько лет веры в ложь, уверенности в том, что было тщательно спланированным обманом. «Зачем?» — прошептала я и снова закашлялась. Прикоснувшись к губам, увидела кровь. Внутри, наряду с отчаянием, закипала злость. Не могло такого быть. Сказки заставляли нас с детства верить, что зло не может победить. «Власть, Астерия! Власть!» — советник остановился надо мной. Я, тяжело дыша, повернула голову. Передо мной стояли черные, начищенные тяжелые сапоги. В искаженном отражении с них на меня смотрела всклокоченная несчастная девушка. Что она хотела кому доказать? На что надеялась? На правду, на спасение своей страны, на будущее счастье. И я верила, что все это будет. Откуда во мне была эта уверенность? Я не знала. Но сейчас перед глазами стояла та самая светлая картинка, которую мне показал оракул, с маленьким ребенком, с теплом и миром. В груди разливалось тепло от обжигающего клубка, который становился все больше, все жарче. Миролан. На миг мне показалось, что советник сейчас ударит меня ногой, но вместо этого он жестко схватил меня за волосы и потащил вверх по лестнице. Я старательно перебирала ногами и руками, так чтобы меньше ударяться об острые края ступенек. Тем не менее, пару раз умудрилась упасть и была жестко поднята на ноги. «У тебя была власть! У тебя был кристалл! Зачем тебе я?» Когда меня бросили к основанию стелы, спросила я. «Только брак с тобой даст мне полную безграничную власть в твоей стране. Особенно сейчас, когда все войско присягнуло тебе как королеве. Или ты думаешь, все так просто? Взял и взошел на престол?» Он ухмыльнулся, взял мою ладонь и черным кинжалом, подобным тому, который был у меня в комнате в замке Миролана, сделал надрез. «Нет, мне нужно благословение богов через наш брак. И тогда любой, кто попытается мне возразить, просто сгорит на месте. У тебя же чудесная магия. Успела ею насладиться? Ну и хватит». Я из последних сил сжала кулак и выдернула из его рук. Он замахнулся, но не успел опустить руку, когда вдруг крыша начала сотрясаться от сильных ударов.